и блеск никеля в иллюминаторе. Выстрелил, стараясь целиться ниже. Лицо исчезло, раздались крики и громкие голоса. «Если я останусь здесь, Рауль и Атилио бросятся меня разыскивать, и их пристрелят», — мелькнуло у него в голове. Он поднял Глицида с места, уткнув ему в спину дуло и заставил идти к двери. Навалясь грудью на аппарат, радист, дрожа всем телом и что-то бормоча, рылся в нижнем ящике. Медрана громко приказал Глициду отворить дверь. «Оказалось, не такая уж она и пустая», — весело подумал он, подталкивая вперед трясущегося толстяка. И хотя у радиста дрожали руки, он с легкостью прицелился в середину спины, выстрелил три раза подряд и тут же, отбросив револьвер, зарыдал, как и подобало сопливому мальчишке. После первого выстрела Рауль и Пушок выскочили на палубу. Раньше к трапу подбежал Пушок. На последних ступенях он вытянул руку и открыл огонь. Три липида, прижавшись к рубке, поспешно отползли. У одного из них было прострелено ухо. В проеме двери стоял толстый Глицид с поднятыми руками и что-то вопил на непонятном языке. Рауль, держа всех на мушке, обезоружил липидов и приказал им встать. Было удивительно, что Пушку так легко удалось их напугать. Они даже не пытались оказать сопротивление. Крикнув Раулю, чтобы он держал их у стены, Пушок вбежал в трубку, перепрыгнув через лежавшего ничком Медрана. Радист потянулся было, чтобы подобрать револьвер, но Рауль отшвырнул его ногой и принялся хлестать мальчишку по лицу, повторяя один и тот же вопрос. Услышав, наконец, утвердительный ответ, он ударил его еще раз, подхватил револьвер и выбежал на палубу. Пушок все понял без слов. Наклонившись, он поднял тело Медрана и направился к трапу. Рауль прикрывал его, каждую минуту ожидая выстрела в спину. На нижней палубе они никого не встретили. Крики раздавались где-то в другом месте. Они спустились еще по двум трапам и, наконец, добрались до каюты с морскими картами. Рауль забаррикадировал дверь столом. Крики прекратились. Вероятно, липиды без подкрепления не осмеливались нападать на них. Атилио, положив Медрана на кусок брезента, смотрел на Рауля широко открытыми, испуганными глазами. Рауль опустился на колени на забрызганный кровью пол. Он сделал все необходимое в подобных случаях, заранее зная, что это бесполезно. «А может, его все же можно спасти?» — говорил потрясенный Атилио. «Бог мой, сколько крови! Надо бы позвать врача!» «Поздно!» — пробормотал Рауль, смотря на застывшее лицо Медрана. Он видел три отверстия в спине. Одна пуля вышла у самого горла, и из этой раны вытекла почти вся кровь. На губах Медрана выступило немного пены. «Ладно, поднимай его и неси в каюту. Надо отнести его в каюту». «Так значит, он и вправду умер?» — спросил Пушок. «Да, старик, умер. Подожди, я тебе помогу». «Не надо. Он совсем легкий. Кто знает, может, еще оживет? Поди, все не так серьезно». «Пошли», — повторил Рауль. Теперь Атилио еще осторожнее шел по переходу, стараясь не задевать телом переборок. Рауль помог ему подняться по трапу. В левом коридоре было пусто. Дверь в каюту Медрана была не заперта. Они уложили тело на постель, и Пушок, тяжело дыша, повалился в кресло. Но вот послышались всхлипывания, и Пушок затрясся от рыданий, закрыв лицо руками. Время от времени он доставал платок и сморкался с каким-то хрипом. Рауль смотрел на застывшее лицо Медрана, словно чего-то ожидая, словно заразившись надеждой, уже покинувшей Атилио. Кровотечение прекратилось. Рауль принес из ванной мокрое полотенце и вытер Медрана губы. Потом поднял воротник его куртки и прикрыл рану. Он вспомнил, что в таких случаях надо, не теряя времени, скрестить на груди руки, но почему-то вытянул их вдоль тела.